الله. Здравствуйте. Здравствуйте. Это МФК «Турбозайн». Меня зовут Петрова Любовь Алексеевна. Я являюсь экспертом информационно-справочного отдела. Обращаю внимание, что разговор записывается. Олег Евгеньевич, верно? Да. Да, Олег Евгеньевич, должна уведомить, что задолженность у вас уже имеется в компании 30 тысяч 453 рубля 84 копейки. Вот хотели уточнить, что помешало вам средства внести в полном объеме. Вы прям с «Турбозайм» звоните, да? Да, МФК «Турбозайм». Ага. А что, «Финколек» сдулся уже, да? Опять отдали вам. Что? «Финколек» все, сдулся, коллектора. Нет, «Финколек» на данный момент не привлечен к работе с вами, а мы как кредиторы, то есть хотим урегулировать вопрос по погашению вашей задолженности напрямую с вами. Ну, сначала, простите, да. Мы правильно беседовали. Что вы сказали? Сначала вы сами разговаривали, потом передали дело в этот «Финколлект». «Финколлект» выбили из реестра, теперь они снова вам отдали это дело, да? Я, вы знаете, сотрудник компании МФК «Турбозайм», поэтому насчет каких-либо моментов касательно другого юридического лица я не уполномочена отвечать, понимаете? Мы как кредиторы сейчас сами напрямую работаем. Да, вы вообще были неуполномочены, чтобы со мной взаимодействовали третьи лица, вот этот «Финколлек», так как у меня ни одного уведомления письменного не было, как положено по закону. Вы все нарушили. Они мне в неделю раз, наверное, 100 звонили. Олег Евгеньевич, от компании «МФК «Турбозайм» мы сейчас с вами разговариваем, то есть работаем с вами напрямую, и все в рамках 230-го федерального закона. Да ты че? Задумал, что уже 88 дней, когда планируется этот вопрос решать? 230-й федеральный закон, статья 9, пункт 1. Кредитор должен уведомить. Правильно? Где уведомление? Если какие-то действия по договору проводились, то обязательным образом уведомление проходит, Олег Евгеньевич. Где оно? Уведомление. Простите, МФК «Турбозайм». Да, сейчас да, я вам звоню, да, как? Да. Звоню к вам от МФК «Турбозайм». То есть вы оформляли денежные средства. Я МФК «Турбозайм». Я ничего не оформлю. Ну как же? У меня договора нет. У меня договора нету вашего. Простите, электронную подпись. Какую электронную подпись? Имеется, договор вы также изучали. Да нет никакой подписи, вы что-то путаете, наверное. Олег Евгеньевич. Это я, да. Чего? Договор, пожалуйста, посмотрите. Где договор? Также в личном кабинете вы его можете увидеть. Я вам номер напомню. У меня вот есть письменный договор, русский стандарт, Альфа-банк. Да, вот. Вот это да, письменный договор с подписью двух сторон. Как действует закон о банках и банковской деятельности. Нам все это прописано. Любые денежные финансовые отношения. Вы все же прекрасно знаете. Вы всю информацию так же знаете. Я вижу, вы грамотный человек. Да. Что сейчас рассуждать об этом? Естественно. Да, уже 88 дней. Когда планируете вопрос решать? Ну, когда вы в суд подойдете, тогда и решим. Что? Когда в суд подойдите, тогда и решим. А почему именно через суд? Ну, потому что я по 128-129 статье отменю этот приказ и по 333. И в итоге, знаете, что получится? Если даже, в том случае, если вы выиграете, хотя это вообще не вариант, так как я нигде не работаю, судебный пристав... А вы оформляли, работали? Ну, когда оформлял, это когда еще было? Вот слушай дальше. Нет, Олег Евгеньевич, извините, пожалуйста, мне сейчас нужно требования от вас выставить. То, что, извините, что перебил. Выставляй требования, как положено. Оплату сегодня мы ожидаем от вас. Нет, ничего не будет. 3453 рубля 84 копейки. Сегодня должны поступить до 20:00 от вас, чтобы прошли по задолженности. Пожалуйста, можно куда-то к близким, к родственникам обратиться. Нет, ни копейки вы от меня не получите. Ни копейки не получите. То есть, Олег Евгеньевич, оформите займ 10 тысяч рублей. Было, я так понимаю, удобно для вас, а сейчас да вы возвращать не хотите. Я ничего не оформлял. Договора-то нет. Ничего не оформлял. Все вы оформляли. Ну, чего вы представите в суде, если могу вам озвучить. пожалуйста, главным углом озвучите А66. Вы с ним также можете в личном кабинете ознакомиться. Иди с этим личным кабинетом, иди в суд с этим личным кабинетом. В чем дело? Вы же пострадавшая сторона. В чем дело? Чего вы паритесь-то? Если так легко по-вашему это сделать. Очень жаль, что не удалось донести информацию до вас. Да нет, в чем мне? Очень жаль. Да вы лошарь, вас и кидают, берут и кидают вас. До свидания. Так и надо. Иди давай. До свидания, Олег Евгеньевич. Давай, пока. Всего доброго. Ложи трубку. Хорошо бродить по свету.